20 января 1942 года, 12 часов 5 минут. Финляндия, Хельсинки, президентский дворец, президент Финляндии Ристо Хейки Рюти. Большевистский десант поднялся из замерзшего моря подобно древнему библейскому чудовищу Левиафану. И теперь мы должны бежать от его сокрушающей ярости, будто крысы, застигнутые внезапным потопом. Мы знаем, в наших бедах виновны только русские из будущего, внезапно и победоносно пришедшие на выручку большевикам, когда те уже были готовы пасть под натиском тевтонской ярости. «О, как это было по-русски!» Раздается крик. «Наших бьют!» И тут же собирается толпа, вооруженная всяким дрекольем и готовая драться насмерть. В этот раз на этот крик набежала не толпа, а армия. И в руках у солдат было отнюдь не дреколье, а такое оружие, по сравнению с которым лучшие германские образцы кажутся доисторическим хламом. Иллюзия, что эта ярость нас не коснется, бытовала у нас все время, пока войска русских из будущего громили германскую группу армий «Центр». Они метались вокруг Смоленска в ритме «фигара здесь, фигара там», стремясь быть сильными везде и спасти большевиков от справедливого возмездия. А мы думали, что вся их ярость нацелена только на германцев. Но как только это закончилось, и русский дракон начал оглядываться в поисках новой добычи, в сердце мое закралось тоскливое ожидание беды. Потом, через Стокгольм, к нам, можно сказать, неожиданно, поступило предложение Сталина и лидера русских из будущего, Путина, свести всю войну к нулевому варианту. Мы уходим за границу 40-го года, интернируем или выдворяем немецкие войска, а также платим контрибуцию за беспокойство. При этом русские из будущего и большевики делают вид, будто бы мы никогда не начинали войны продолжения. Мы отвергли этот позорный для нас вариант, посчитав, что наш противник слаб, раз уж он предлагает нам такие вещи. Это была первая ошибка. Потом, когда большевистские армии начали наступление на Карельском перешейке, мы думали, что главная угроза существованию Финляндии исходит оттуда. Это была вторая ошибка. Наступление там развивалось не то чтобы быстро, но всякие попытки остановить этот медленно катящийся паровой каток приводили только к конфузам. Большевики неумолимо двигались шаг за шагом. Совсем недавно пал Виипури, после чего их армия, притормозив только на пару дней для перегруппировки, продолжила развивать наступление на север с целью отрезать карельскую армию от столицы. Если бы им это удалось, то такое развитие событий само по себе стало бы катастрофой. Но сосредоточив все свое внимание на Карелии, мы жестоко ошиблись в третий и последний раз. Под прикрытием ожесточенного сражения за Виипури большевики задумали нанести разящий удар прямо по Хельсинки, чтобы закончить эту схватку не по очкам, а прямым ударом ножа в сердце. Но сами бы они никогда не решились на подобное. Мы воевали с ними в Зимнюю войну, и мы знаем их почерк неумелых дилетантов, побеждающих только за счет многократного перевеса в живой силе. Но нынче все не так. Во всем, что они делали, и здесь, и в Карелии, чувствовалась твердая рука опытного убийцы из-за кулис непосредственно руководившего и направлявшего войска большевиков. Конечно, этим убийцей были именно они, русские из будущего, которые дали нашим потомкам слово не участвовать в нашей войне продолжений и не сдержали своего обещания. Это именно русская армия из будущего умеет проводить такие стремительные операции на полное уничтожение противника, перед которыми германский блицкриг кажется играми дилетантов. Это их оружие, аналогов которому не существует в нашем мире, обеспечило успех высадившегося десанта и почти молниеносный захват нашей столицы. Да, так оно и есть. Из окон президентского дворца было прекрасно видно, как развивались события, в том числе и взрыв на инженерном острове, который находится всего в 3.5 километрах от фасада президентского дворца на расстоянии прямой видимости, прямо за Южной гаванью. Мы не успели даже опомниться, а гарнизон крепости Суомилина уже пал под ударом чудовищного оружия пришельцев. Взрыв хранилища минного пероксилина был слышен, наверное, даже в Турку, а камни форта, в котором хранилась взрывчатка и снаряжались морские мины, раскидала по всему Хельсинки. Ударная волна выбила во дворце все окна и даже двери, а разлетающиеся камни сильно повредили фасад и кровлю. Одновременно во дворце отключились все телефоны. Можно было сколько угодно кричать в трубку, но ответом была только тишина. Это было ужасно. Каждый оказался сам по себе, и для того, чтобы выяснить обстановку или отдать распоряжение, требовалось посылать курьеров и ждать такого же медленного ответа. Но такой возможности наладить управление нам тоже не дали. Через несколько минут после взрыва на инженерном острове мы увидели, как на южной стороне горизонта в воздухе появилось множество быстро приближающихся точек. Не прошло и минуты, как эти точки превратились в летающие боевые машины, окрашенные в бело-серый зимний камуфляж и похожие на чудовищ апокалипсиса или огнедышащих драконов из древних легенд. Несмотря на то, что на их корпусах были изображены красные пятиконечные звезды, мы точно знали, что это ужасные порождения России будущего. Не мешкая ни минуты, они без всякой жалости принялись атаковать позиции зенитных батарей, воинские части, пытающиеся занять оборону на набережной, и даже отдельных полицейских, попавшихся по дороге. А позади них на горизонте уже маячили огромные аппараты, перевозящие, как я понимаю, тысячи большевистских и русских солдат, приготовившихся захватывать наш Хельсинки. Это и в самом деле были русские из будущего, безжалостные и уверенные в своем праве вмешиваться в судьбы нашего мира. Это их вмешательство привело нас к катастрофе. А ведь как все хорошо начиналось. Финляндия вступила в войну с советами как раз в тот момент, когда уже обозначился неминуемый крах большевистской системы, и разгромленная Красная Армия стремительно откатывалась на восток под натиском победоносных германских войск. Еще совсем чуть-чуть, и германские танки с шиком и помпой въехали бы на московские улицы, прекратив начатый большевиками самодеятельный эксперимент. Но нас, то есть финское правительство, намного больше интересовала судьба Петербурга. Этот проклятый город следовало полностью ликвидировать. И для нас, финнов, он принес только зло. Петербург являлся памятником создания русского государства, его завоевательных стремлений и того угнетения, которое мы, финны, на протяжении более 100 лет выносили со стороны русских. Поэтому известие о его падении, как и ожидалось, должно было поднять дух каждого истинного финна. Для написания данного фрагмента использованы выдержки из торжественной речи, которую президент Финляндии Рюти заготовил в сентябре 1941 года на случай известия о падении Ленинграда. Город на Неве не пал, запись речи не потребовалась, а 4 года спустя стал одним из свидетельств обвинения на Хельсинкском процессе 1945 года против финских военных преступников. Правда, сам суд был финским, а не международным трибуналом. Сам Рюти себя виновным не считал. Мол, он все делал правильно, а его популярность в стране была высокой. «Этот судебный процесс – фарс», – говорил он. «Фактическим обвинителем в нем выступает не финское государство, а правительство одной сверхдержавы. Фактическими ответчиками выступают не те отобранные по политическим причинам лица, которые здесь обвиняются. Фактически ответчик – финский народ. И цель процесса – не столько приговорить обвиняемых к максимально суровым наказаниям, сколько то, чтобы решением финского суда объявить Финляндию агрессором в войне, а Советский Союз – миролюбивый, несправедливо пострадавший жертвой незаконного нападения». Не правда ли знакомые звуки? Он нас за шо? По этой причине бывшему президенту Рюти, одному из проводников идеи Великой Финляндии и виновнику блокады Ленинграда, голодом и холодом убивший 600 тысяч человек, автору приказа организовывать на территориях оккупированных финской армией концлагеря для нефинских народов, русских, финский гуманный суд дал 10 лет. Из этих 10 лет он отсидел 4 и вышел по амнистии. Умер в 1956 году. Похоронен с государственными почестями. В настоящее время его заслуги в роли президента высоко оценены финским обществом. Существуют улицы, носящие его имя, памятники и так далее и тому подобное. Посмотрел бы я на немца, который осмелился бы предложить поставить памятник Гитлеру или назвать его именем какую-нибудь, хоть самую занюханную улицу. А ведь они фигуры абсолютно одинакового плана, отличающиеся только масштабом. Все дело в том, что рейхсканцлер Германии Гитлер и его политика истребляли евреев и русских, а финский президент Рюти приказывал убивать только русских. Но в этом мире все будет совсем не так. Но тут открылся туннель между мирами, через который влезли русские из будущего, и понеслись такие чудеса, каких не видели и в былые времена империи. И вот, откинув от Москвы и Петербурга немцев, пришельцы из иного мира осмотрелись по сторонам и заметили нас, финнов. Теперь я понимаю, что отказ от мира на условиях пришельцев был величайшей глупостью, но тогда я ничего не мог с собой поделать. Внутри меня все кипело, и я хотел надеяться, что гений маршала Маннергейма сумеет преодолеть любые трудности. Моя супруга Герта, которая считает себя великим медиумом, тоже была против того, чтобы мы шли на поводу у русских из будущего. «Вышние силы, — сказала она, — будут против того, чтобы мы отдали земли, завоеванные кровью финских солдат. Ну а дальнейшее вы уже знаете. Наша гордость и самонадеянность привели Финляндию к катастрофе. Поняв, что мы наблюдаем не обычный воздушный налет, а начало большевистского вторжения, я, честно сказать, поначалу не знал, что мне и моим домашним следует делать дальше. Я сам видел, как огромные, похожие на откормленных коров громадины, зависали над набережной, и с них по тросам вниз скользили фигурки вооруженных до зубов солдат. Усиливающиеся звуки перестрелки со стороны морских казарм Катаянокка и со стороны пассажирского порта говорили мне о том, что высадившийся большевистский десант, ломая сопротивление остатков гарнизона, постепенно продвигается на север. А на льду залива, недалеко от нас, в бинокль уже можно было заметить приближающиеся к городу войсковые колонны. Эти безумцы решились пересечь Финский залив по льду Аки посуху, и у них это получилось». Береговые батареи захвачены вражеским десантом и частично разрушены. А это значит, что никто и ничто не сможет помешать войскам большевиков благополучно достичь берега. Пора бежать, потому что как только идущие сюда по льду солдаты большевиков достигнут Хельсинки, сопротивление городского гарнизона будет очень быстро сломлено. Судя по чернеющим на льду колоннам, которые маячат за лыжниками в белых маск-халатах, их там не меньше нескольких десятков тысяч. К тому же отдаленная ружейно-пулеметная стрельба доносится из противоположной стороны, за рыночной площадью, где с летающих машин тоже могли десантироваться отдельные русские подразделения. Мы как бы попали в окружение между молотом и наковальней, и я даже не знал, в какую сторону следует бежать. Будь я один, это было бы полбеды. Но вместе со мной были моя жена Герда, средний сын Нила и младшая дочь Ева. Остальные дети учатся в Хельсинском университете и, по счастью, еще не успели уйти на занятия, а старший сын Хенрик, полтора года назад закончивший этот же университет, сейчас находился на своем авиазаводе в Тампере. Он так гордился, что смог стать авиаконструктором и проектировать собственные финские самолеты. На самом деле авиазавод VL по большей части собирал иностранную лицензионную технику. До 1939 года это были британские бомбардировщики «Бристоль Бренхейм», а после германские «Юнкерс-88». Свои финские самолеты были представлены в основном учебно-тренировочными аналогами самолета У-2. Попытка сделать собственный истребитель была признана бесперспективной. То, что начало получаться у финских конструкторов, считалось уже позавчерашним днем в военной авиации. В первую очередь из-за отсутствия соответствующего отечественного двигателя. К тому же немцы стали продавать финнам Мессершмитт 109. А по сравнению с ним местное изделие совсем не котировалось. Поэтому он там в безопасности, по крайней мере, пока. А нам тут грозит опасность очутиться в плену. То ли у русских из будущего, то ли у местных большевиков. Единственный выход, как сказал начальник моей охраны, это вместе с женой и детьми попробовать уйти в шведское посольство, расположенное по соседству с президентским дворцом, и оттуда руководить сопротивлением в оккупированной стране. Можно было бы, конечно, попробовать достичь посольства Соединенных Штатов. Но, во-первых, оно расположено рядом с домом Маннергейма, а значит, там уже кишмя кишат большевистские десантники. А во-вторых, из американского посольства меня могут выдать Сталину, использовав как валюту расчета по каким-то своим делам. По дипломатическим каналам стало известно, что Соединенные Штаты интенсивно ищут контактов с руководством СССР. В такой обстановке Рузвельт продаст меня за свои интересы, не поморщится. Кроме всего прочего, шведское посольство просто ближе. Достаточно выйти из парадного выхода на Эспланаду, бульвар в Хельсинки, имеющий такое же значение, как Арбат в Москве и Невский проспект в Петербурге, пробежать по ней 100 метров и войти в шведское посольство через парадный вход. При этом требуется торопиться. Судя по тому, с какой скоростью перестрелка смещается в нашу сторону, большевики скоро будут здесь. Но мы успеем. Обязательно успеем. Ведь что такое расстояние в 100 метров? Простите меня все, кого я не беру с собой. Ведь хорошо, если в посольство пустят меня, жену, сына и дочь. Остальные должны устраивать свою судьбу сами. Ведь вы же ничем не виноваты перед большевиками. А если понадобитесь для свободы Финляндии, то мы вас обязательно найдем. Пальто мы все надели еще тогда, когда взрывом на инженерном острове выбило стекла. В 30-градусный мороз по-другому никак. Герда дрожащими руками, с негнущимися от холода и волнения пальцами, запихивает в редикюль подвернувшиеся под руку драгоценности, и Ева ей в этом помогает. Я их тороплю. Если большевики, которые должно быть уже близко, застигнут нас до того, как мы успеем скрыться, то нам не помогут ни жемчуг, ни бриллианты. И вот мы бежим по лестнице. Чемодан в руках у сына, редикюль у жены и маленький портфель у дочери. Все набито ценными вещами. На улице холодно и ветрено, метет поземка. Почему-то вспомнилось, что 23 года назад стояла такая же погода. Точно так же было холодно, дул пронизывающий ветер, а у морских казарм стреляли из винтовок и наганов. Едва мы сбежали с крыльца президентского дворца, как со стороны моста через канал Катанаянакан, отделяющего президентский дворец от морских казарм, раздались крики «Стой!» — кричали по-русски. И прозвучали несколько выстрелов из карабина. Пули зло свистнули у нас над головой. Но мы не остановились, а, повернувшись к этим людям спиной, во всю прыть припустили к заветным дверям шведского посольства. Ведь стоило нам попасть внутрь, и мы окажемся в безопасности. Люди, что пытались нас остановить, погнались за нами. Расстояние, которое нам требовалось пробежать, было почти равно тому, что разделяло нас и преследователей. И теперь было важно то, кто быстрее достигнет заветных дверей шведского посольства. Мы, разумеется, достигли заветных дверей первыми и с размаха заколотили кулаками в толстенные дубовые двери, запертые изнутри на засов. Мы просили впустить нас, моля не отдавать нас большевикам, но подошедший изнутри к дверям привратник сказал, что может открыть дверь только с разрешения господина посла. После этого он удалился, а мы стали озираться в поисках спасения. Но надежды не было. Это было похоже на страшный сон, полный безысходной тоски. С обоих сторон, и со стороны морских казарм, и со стороны рыночной площади, к нам подходили вооруженные люди весьма угрожающего вида. Они все были какие-то большие, зловещие, и веяло от них смертным холодом. Белые штаны и такие же куртки с капюшонами, маски от мороза на лицах, большие ранцы или рюкзаки за спиной и короткие карабины в руках. Шаги их были тихие, ни малейшей суетливости не наблюдалось в их движениях. Скованные страхом, мы жались друг к другу. Герта бормотала что-то неразборчивое, Ева тихонько поскуливала. Сын Ниила слегка толкнул меня локтем и указал взглядом наверх. Там были окна посольства, последняя надежда на спасение. Стекла в них были выбиты, и если бы нам удалось влезть в них, мы бы спаслись. Но это было невозможно. Располагались эти окна на высоте не менее полутора человеческих ростов от земли. «Ком!» — сказал нам один из тех, кто преследовал нас со стороны морских казарм. «Ком, подлюки, ком! Бегать еще за вами! 37 гробов с присвистом в центр мирового равновесия!» При этом он направил на нас свое оружие, и нам, хоть и нехотя, но пришлось подчиниться. Это была катастрофа. Мы не сумели избежать ареста, и теперь моей семье предстояли ужасные дни за решеткой.